Часть 3. Культ микроба. Глава 15. Корни превентивной медицины. В начале 1873 года с перевесом в один голос Пастер получил место среди независимых членов медицинской академии. Естественно, амбиции подстегивали его, и ему не терпелось открыть новую эру медицинской физиологии и патологии, но, к несчастью для человечества, полноценному учению Бешена Пастер предпочел более грубые идеи, известные сегодня как микробная теория заболеваний. Поразительно, что Пастер использовал все свое влияние в Академии наук, чтобы придать анафеме само название «микрозима», так что друг Бешена Фреми, по его собственному утверждению, не смел даже упоминать это слово перед благородным собранием. Но поскольку для атмосферных микроорганизмов все-таки требовалось название, Пастер решил остановиться на термине «микроб», предложенный бывшим директором военно-медицинской академии в Страсбурге Сидиля. Строго говоря, этот термин является этиологическим солицизмом, неправильным яиковым оборотом. Греки применяли слово «макробиорус» по отношению к народам, в которых было много долгожителей, а название «короткожители» «микробы» было искусственно составлено из греческих слов и присвоено микроорганизмам, рождающимся из микрозимов, которых Бешан описывал как «физиологически неуничтожимых». Название «микроб» скорее подошло бы человеку, редко доживающему до 100 лет, чем микрозимам, которым больше пристало называться макробами. Вплоть до 1878 года, когда Сидиле выдвинул свое предложение, Пастер был занят тем, что присваивал микроорганизмам роль причинных факторов различных заболеваний, и в 1874 году был вознагражден за это словами признательности в письме от Листера. Тот писал, что бактериальная теория гниения Пастера вооружила его главным принципом, достаточным для создания системы мер по антисептике. Тем не менее, давайте вспомним о вердикте, который, согласно собственному высказыванию Пастера, время выносит ученому. Несмотря на желание сделать все возможное для Пастера, сэр Генри Моррис, президент Королевской коллегии хирургов, во время выступления перед последней Королевской комиссией по вивисекции, заседавшей с 1906 года по 1908 год, вынужден был признать: в результате дальнейших исследований и полученного опыта, техника, впервые внедренная лордом Листером, претерпела ряд изменений, которые привели к эволюции асептических методов. В заключительном меморандуме Королевской комиссии доктор Вильсон подчеркивал, что основы асептической хирургии, которые, по сути, заключаются в чистоте, еще до 1850 года были заложены Земмельвисом, как было сказано в докладе и в ответе на вопрос сэра Вильяма Коллинса. Заражение крови, опустошавшее родильные палаты в одной венской больнице, Земмельвейс приписывал гнилостной инфекции и требовал строгого соблюдения чистоты как метода профилактики. Доктор Вильсон показал, что лорд Листер на практике осуществлял совет соблюдать чистоту задолго до того, как его идеи были сформулированы Пастером. Повлиявшая на Листера пастеровская теория о том, что коза казанес первопричина сепсиса ран заключается в атмосферных микроорганизмах, была полностью ошибочной. Именно на основе этой ошибочной теории, этого главного принципа, предоставленного Пастером, лорд Листер применял свою карболовую пульверизацию, от которой чистосердечно отрекся в 1891 году в городе перед медицинским конгрессом в Берлине. «Мне стыдно за то, что я мог рекомендовать ее для уничтожения микробов воздуха». Приговор времени прозвучал не в пользу теории Пастера. А как насчет учения Бешена? Доктор Вильсон продолжает: истинная причина вреда заключалась в загрязненном или гнилостном веществе, которое передавалось руками, одеждой или другими способами в свежую рану. Такое заражение полностью объясняет микрозимная доктрина, которая учит, что гнилостное вещество с его патологическими микрозимами может влиять на нормальное состояние собственных микрозимов организма, с которым вступает в контакт. Таким образом, время вынесло свой вердикт в пользу теории Бешена. Пастер утверждал, что опасность исходит от атмосферных микробов. Он рассуждал о захваченных ими пациентах и торжествующе рисовал мелом на доске цепочковидный организм, который назвал микробом родильной горячки. Бешан придерживался мнения, что на открытом воздухе даже патологические микрозимы и бактерии вскоре лишаются своей болезнетворности, и что отправной точкой септических и прочих проблем являются собственные микроорганизмы. К какому же выводу в итоге пришел лорд Листер, отказавшись от метода, к которому его подтолкнул Пастер? Мы приведем его собственные слова, процитированные Джорджем Вильсоном. Можно не обращать внимания на парящие в воздухе частицы во время хирургической операции и, соответственно, обойтись без антисептического мытья и пульверизации, при условии, что ни мы, ни наши ассистенты не занесут в рану септическую грязь неатмосферного происхождения. Комментарии излишни. Но в 70-е годы 19-го столетия теория специфических атмосферных микробов обладала очарованием новизны, и ее грубоватая простота была привлекательной, хотя многие ученые решительно возражали против нее. Пастер, однако, продолжал уверенно высказываться о болезнетворности микробов, чему во многом способствовали выводы доктора Коха и других ученых. Сибирская язва, которую мы уже упоминали, стала для него подходящим полигоном для поисков микроба, а немного позже его внимание привлек к себе микроорганизм, который впервые был обнаружен эльзасским хирургом Морицем, и которого Туссен затем назвал виновником куриной холеры. Этот так называемый микроб Пастер старательно культивировал, как уже ранее культивировал Bacillus anthracis, сибириязвенную бациллу. Помимо этого, он ввел моду на нечто вроде исследования искусственной болезни, то есть, вместо внимательного изучения экспериментов природы над объектами естественного заражения, людьми и животными, появилась мания вызывать болезни путем отравляющих инъекций, практика, которой Пастер начал прибегать в то время, и которую его последователи копировали так упорно, что некоторые из них намеренно проводили ужасные эксперименты на мужчинах, женщинах и детях. Что уж тут говорить о принесенных в жертву миллионах птиц и животных всех видов, загубленных в патологических лабораториях по всему миру. Если бы Пастера не существовало, то «братья наши меньшие», как их называл С.В. Франциск Ассизский, могли избежать бесчисленных страданий. Поклонники Пастера могут возразить, что целью его экспериментов было уменьшение страданий, и прежде всего страданий животных, в частности, заболевших сибирской язвой. Но насколько же странным выглядит лечение естественных болезней методом «шиворот-навыворот» путем искусственного их создания. Однако мы беспокоимся не столько об этической стороне работы Пастера, сколько о ее практических результатах, поэтому давайте перейдем к несчастным курам, которые стали его первыми жертвами. Пастер испытывал свои культуры так называемого микроба куриной холеры на домашней птице и систематически приводил птиц к смерти, пока однажды случайно не инокулировал несколько кур уже выдохшейся культурой. Эти птицы затем просто переболели и выздоровели. Однако это не спасло их от последующих экспериментов, и уже использованные куры вновь получили по свежей дозе новой культуры. И снова они оказались устойчивыми к смерти, которая была им уготована. Этот иммунитет сразу же был приписан предыдущей дозе выдохшейся культуры. Тогда Пастер начал вводить курам инъекции ослабленных доз и заявил, что таким образом защищает их от смерти при последующем введении свежего вируса. Согласитесь, такое открытие, пишет его биограф, достойно считаться не менее важным, чем создание вакцины коровьей оспы, над которой Пастер так часто размышлял. Размышления Пастера, однако, не содержали той осторожности, которую его биограф стремится приписать ему. Пастеру нравились, говорит он, оригинальные исследования, новые и дерзкие идеи. Но осторожный ум оберегал его смелую натуру от ошибок, неожиданностей или поспешных выводов. Это возможно, говорил он, но необходимо глубже изучить вопрос. В действительности же осторожность сразу покидала Пастера, как только он знакомился со смелыми идеями. Истинно научный критический подход должен был напомнить ему о необходимости сначала убедиться в подлинности успеха или провала дженнеровской вакцинации, прежде чем подгонять под нее отдельные случаи или теории. Кстати говоря, в 1883 году Кох не признавал, что профилактика куриной холеры имела то значение, которое ей приписывали, а Кит в 1886 году провозгласил, что обычные меры предосторожности, чистота, изоляция от зараженных птиц и так далее, были предпочтительнее. Что касается случая с ослабленной культурой, который стал краеугольным камнем всей системы прививания, то очевидно, что Пастер, как и большинство, принял идеи вакцинации, не изучив вопрос, то есть, как и многие другие, просто принял их на веру, которая является антитезой научному подходу. Такая критика тем более справедлива, что во Франции, как и в Англии, вопрос вакцинации к тому времени уже становился предметом споров. Еще в 1863 году Рикор, известный французский врач, предупреждал об опасности передачи сифилиса путем вакцинации, и к 1867 году Академия получила доказательства справедливости этого утверждения, а в 1870 году доктор А. Г. Карон из Парижа заявил, что он уже давно и решительно выступает против вакцинации. Не лишне будет вспомнить, что получилось, когда доктора Чарльза Крейтона попросили написать статью о вакцинации для энциклопедии Британики. Он согласился, но будучи настоящим ученым, посчитал своим долгом сначала изучить предмет. В результате статья получилась негативная, поскольку расследование показало, что, по мнению большинства современных эпидемиологов, вакцинация являлась вульгарным предрассудком. Пастер же, напротив, бездумно приняв популярную теорию, поверил в успех вакцинации и на основании поведения своих кур подвел теоретическую базу под практические методы, которые, похоже, никогда не исследовал. На самом деле его смущали противоречия между дженнеровской вакцинацией и той теорией, в основу которой она легла. Согласно Пастеру, предварительная инъекция ослабленной культуры защищала от последующей инъекции свежего вируса, но как могли два таких разных заболевания, как коровья оспа и человеческая оспа, служить защитой друг от друга? С точки зрения физиологических экспериментов, писал он, идентичность вируса натуральной оспы и вакцинного вируса никогда не была доказана. Эта книга не призвана стать антивакцинаторским трактатом, но дженнеровская вакцинация, как в виде первоначальной коровьей оспы, так и в виде современной натуральной оспы, пассированной обычно через телят, легла в основу пастеровской инокуляции, поэтому оба вопроса тесно связаны, и вслед за неспровержением первого логичным будет и крах второго. Вся теория строится на уверенности в иммунитете, возникающем в результате несмертельной атаки заболевания. Идея берет свое начало из привычки считать болезнь неким существом, определенной вещью, вместо нарушений нормальных условий по целому ряду причин, а микробная теория стала невольным продолжением верований Древнего Востока в демонов, каждый из которых обладал особым болезнетворным оружием. Так, оспенное прививание, привезенное в 18 веке из Турции в Англию леди Мэри Уортли Монтегю и заменившая его дженнеровская инокуляция коровьей оспы были основаны на древнем индийском ритуале подвергать людей искусственному заражению оспой, чтобы умилостивить Шиталу-Мату, богиню этой напасти. Сторонники доктрины иммунитета могут справедливо возразить, что предрассудки обычно основаны на наблюдениях и опыте. Как бы то ни было, любителю точности остается проверять каждое суеверие на предмет его достоинств и соотносить с ним факты из жизни. Утверждение о том, что многие люди, переболевшие всего один раз определенным заболеванием, автоматически получают защиту от него, не более научно, чем старое индийское суеверие об умиротворении гнева богини болезни. Болезни, как говорил профессор Альфред Рассел Уоллес, редко кто попадает в одно и то же несчастное происшествие дважды, будь то кораблекрушение, железнодорожная катастрофа или пожар, и все же ни один несчастный случай не дает иммунитет от его повторения. Вера в то, что повторное заболевание оспой или любым другим инфекционным заболеванием настолько редко, что доказывает наличие иммунитета или защиты, указывает на неспособность оперировать вопросами чистой статистики. Тем не менее, конвенциальная медицина насквозь пропитана иммунной теорией, и был даже доктор, который считал эту теорию непреложной истиной, несмотря на смерть своей дочери от третьего заболевания скарлатиной. Как показал Герберт Спенсер в своей книге «Принципы психологии», в развитии нервов существует большая вероятность развития привычки. Жизненный опыт говорит, что есть привычка простужаться, а заболевания, подобные гриппу, склонны повторяться. Часто появление незначительных недомоганий, таких как герпес, периодически наблюдается в одном и том же месте. Если рассуждать теоретически, то вполне возможно, что при сильной встряске системы, которая сопровождает такие серьезные заболевания, как оспа, вероятность рецидива существенно меньше, чем при более легких недомоганиях, таких как простуда или грипп. Необходимо помнить, мы часто называем болезнью то, что является природным способом избавления от токсинов. В качестве аналогии из домашней жизни можно привести генеральную уборку всего дома, которая обычно происходит раз в год, в то время как вытирание пыли в комнатах происходит достаточно часто. Но это явно противоречит теории иммунитета, который можно получить путем искусственно вызванного беспорядка, и достаточно убедительно противоречит данным статистики. В 18 главе книги «Удивительный век» профессор Альфред Рассел Уоллес цитирует свидетельство профессора Адольфа Фокта с 1877 по 1894 годы занимавшего пост профессора гигиены и санитарной статистики в Университете Берна, Швейцария. На основе имевшихся в его время статистических данных, Фокт математически доказал, что вероятность заболеть оспой во время следующей эпидемии у того, кто однажды уже болел оспой, на 63% больше, чем у того, кто никогда не был жертвой этого заболевания. Фокт заключил: Все это говорит о том, что наша теория об иммунитете у переболевшего оспой, естественным путем или в результате искусственного заражения, относится к области чистого вымысла. Если уж естественные болезни не создают защиты, то что говорить о защите в результате искусственного заболевания? Что касается вакцинации от оспы, то в нашем распоряжении опыт целых 100 лет истории, который говорит об ее эффективности. Мы оказываемся перед лицом феноменальных фактов, из которых можно процитировать характерный пример, приведенный профессором Уоллесом в той же самой 18 главе «Удивительного века», которая, похоже, оказалась самой научной из всего написанного им, по его собственному признанию. В ней он рассказывает, как в 1840 году была введена добровольная вакцинация, и как эта процедура затем стала обязательной в 1853 году, а в 1867 году стражам порядка было предписано преследовать по закону уклоняющихся, и закон был настолько строгим, что мало кому из детей удавалось избежать вакцинации. Таблица ниже иллюстрирует поразительную неэффективность вакцинации в отношении снижения смертности от натуральной оспы. Из таблицы видно, что при росте численности населения всего на 7,9%, смертность от оспы увеличилась на 48,123% соответственно, и это на фоне постоянно растущего числа вакцинированных. Теперь давайте обратимся к некоторым военным источникам, поскольку во всех странах служащие армии и флота относятся к наиболее тщательно прививаемой части общества. В сообщении из Манилы, датированном январем 1899 года, главный хирург армии США Ли Пенкот пишет: «Весь воинский состав был вакцинирован как минимум 4 раза с момента появления заболевания натуральной оспы». В марте того же года он пишет, что опасность полностью миновала. Тем не менее, в отчетах главного военного врача американской армии мы находим следующие цифры заболевших оспой и умерших от нее. За тот же самый период смертность от оспы среди значительно менее вакцинированного обычного населения Соединенных Штатов не превышала 3%. Вновь обратимся к книге «Удивительный век». Профессор Уоллес сравнивает британские армию и флот с невакцинированным населением города Лестера за период, в котором все сухопутные и морские военные силы, как на родине, так и за границей, считались полностью ревакцинированными. Для сравнения был взят город Лестер, поскольку почти все его население было не привито со времени последней вспышки оспы в 1871-1972 годах. До этого 95% всех родившихся детей было вакцинировано, и массовая заболеваемость и смертность во время эпидемии оказались достаточно убедительным доказательством бесполезности вакцинации. Поэтому чиновники были вынуждены прибегнуть к улучшению санитарных условий в качестве превентивных мер и были вознаграждены не только относительной свободой от оспы, но и лучшими показателями здоровья среди всех промышленных городов Великобритании. Профессор Уоллес писал следующее. Среднегодовая смертность от оспы в этом городе, Лестере, за 22 года с 1873 года по 1894 год включительно составила 13 случаев на миллион, смотри четвертый отчет, страница 440, но для сравнения с армией и флотом мы должны увеличить на 1/9 смертность для возраста 15-45 лет, которая выше общей смертности, согласно таблице на странице 155 заключительного отчета, что увеличивает цифру до 14,4 случаев на миллион, и тогда сравнительная таблица выглядит так. Это исчерпывающе доказывает, что все утверждения о почти 100% иммунитете ревакцинированной армии и флота, на основании которых общественность дурачили столько лет, являются абсолютной ложью. Подобные вещи американцы называют блефом. Не существует иммунитета. У них нет защиты. Сталкиваясь с инфекцией, они страдают так же, как остальное население, и даже сильнее. В целом, в 1900-е годы, включая и годы с 1878 года по 1896 год, в Лестере было так мало смертей от оспы, что главе службы регистрации актов гражданского состояния пришлось представить среднее значение десятичной дробью 0,01 на 1000 населения, что соответствует 10 случаям на миллион, в то время как за 12 лет, с 1878 года по 1889 год, в среднем за год было меньше одной смерти. Вот где настоящий иммунитет и настоящая защита, и достигается это санитарией и карантином, в сочетании с почти полным отказом от вакцинации. Ни армия, ни флот не могут похвастаться подобными результатами. Итак, великий ученый, наряду с Дарвином, стоявший у истоков теории эволюции, верной или ошибочной, называл блефом эффективность великой вакцинации, которую Пастер положил в основу своей медицинской теории и практики. Больше чем впечатляет не имя этого человека, а свидетельство, которое он представляет на вердикт времени. История Лестера, где за 26 лет, предшествующие 1931 году, было лишь две смерти от оспы, до сих пор служит нам уроком. Точно так же опыт Германии и Японии свидетельствует. Где много вакцинации, там много оспы. А Филиппинские острова дали нам самый убедительный наглядный урок из всех известных. После того, как США захватили острова, все внимание там было уделено улучшению санитарных условий. Считая это недостаточным, служба общественного здравоохранения тщательно следила за систематической вакцинацией населения, вдобавок проводя массовые инокуляции с сывороткой. Результаты отражены в американском документе, опубликованном 14 января 1922 года в Masonic Observer, Миннеаполис. С тех пор, как Соединенные Штаты вступили в права владения островами, на Филиппинах прошли три эпидемии оспы, первая в 1905-1906 годах, вторая в 1907-1908 годах и третья, наиболее тяжелая, в 1918-1919 годах. До 1905 года, до систематической всеобщей вакцинации, смертность была около 10%. Во время эпидемии 1905-1906 годов, когда вакцинация уже развернулась, смертность варьировалась от 25 до 50% в различных частях островов. Во время эпидемии 1918-1919 годов, когда предположительно все филиппинцы были провакцинированы от оспы, средняя смертность составила 65%. Эти цифры имеются на странице 78 отчета Филиппинского министерства здравоохранения за 1919 год. Цифры сопровождаются комментарием «труднообъяснимая смертность». Для всех, кроме уполномоченного по делам здравоохранения, очевидно, что это результат вакцинации. Но не только оспа стала смертельнее на Филиппинах. Статистика филиппинского здравоохранения указывает, что в последние годы был неуклонный рост числа управляемых заболеваний, в особенности тифа, малярии и туберкулеза, цитата из отчета в 1921 году специальной комиссии по исследованию Филиппинских островов, генеральным директором которой был Леонард Вуд. Детальная информация дана в более раннем выпуске от 10 сентября 1921 года в Masonic Observer. Самый высокий процент смертности, 63,3%, был в Маниле, где вакцинация была наиболее тщательной, самый низкий процент, 11,4%, был на острове Минданао, где из-за религиозных предрассудков населения вакцинация не стала такой массовой, как в большинстве других районов островов. К вечному стыду служб, незаслуженно названных службами здравоохранения, вакцинация на Минданао с 1918 года стала в основном принудительной, несмотря на прямое свидетельство того, что его население было в большей безопасности без нее, что привело к росту смертности от оспы до уровня выше 25% в 1920 году. Учитывая тот факт, что в Маниле инженеры по санитарной технике для очищения и оздоровления города постарались больше, чем в любой другой части островов, есть все основания полагать, что избыточная вакцинация фактически привела к эпидемии оспы, несмотря на принятые для улучшения здоровья меры по санитарному состоянию. Из номера от 17 декабря 1921 года. Вдумайтесь. Среди менее чем 11 миллионов населения было 107 981 случаев оспы с ужасающими потерями в виде 59 741 смертей в 1918 и 1919 годах. И это при том, что было сделано все возможное в человеческих силах, чтобы жители Филиппин были вакцинированы и ревакцинированы, как никто другой в мире. Систематическая вакцинация началась на Филиппинах в 1905 году и с тех пор продолжается. С 1905 года по 1917 год включительно на Филиппинах было использовано не менее 10 миллионов доз вакцин от оспы, и весьма вероятно, что количество вакцинаций там достигло 15 миллионов за этот период. В этом можно убедиться, прочитав отчеты Филиппинской службы здравоохранения. Если обратиться к отчетам, то в них мы находим свидетельство того, что дела обстояли даже хуже. В сопроводительных письмах к секретарю Департамента государственного образования доктор В. Д. Хезус, министр здравоохранения, сообщал, что в 1918 году и 1919 году на Филиппинах было 112 549 случаев оспы, из них 60 855 со смертельным исходом. Главный региональный санитарный врач сообщает даже о более высоких цифрах за 1919 год, что в сумме за два года составило 145 317 случаев заболевания и 63 434 случая смерти. Итак, все факты свидетельствуют против Дженнера и Пастера. Основывая свою теорию на методах, уже дискредитированных тщательными и беспристрастными научными исследованиями других, Пастер собирался ввести систему профилактической медицины, чтобы защититься от объявленного им разрушительного действия микробов воздуха. Ослабленные дозы, которые, согласно его теории, должны были защищать от естественных заболеваний, в честь Эдварда Дженнера были названы вакцинами. Зять Пастера рассказывает, в разгар исследований вакцины от куриной холеры, его мысли были постоянно заняты этиологией сибирской язвы. Хотя сначала он объявил о создании вакцины от первого заболевания, ажиотаж возник вокруг второго, поскольку различные инстанции требовали от Пастера проверки его метода вакцинации. Поэтому в следующую главу мы включили рассмотрение его методов защиты от сибирской язвы, ставших отправной точкой последовавшей моды на инокуляции, которые оказались столь выгодны для производителей вакцины сывороток и которые погубили спокойное и беспристрастное развитие науки коммерческим подходом и поиском финансовой выгоды.